Благословен тот, в чьих руках власть, и он над каждой вещью мощи. Он тот, который сотворил смерть. Сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, то из вас лучше делами. И он великий, прощающий. Смерть – это создание. Это исчезновение жизни в теле после того, как она присутствовала. Смерть – это противоположность жизни, так же, как жизнь является противоположностью смерти. Жизнь – это связь души с телом с того момента, когда в тело вдувает душу, на четвертый месяц, когда тело еще находится в утробе своей матери, и до той степени, пока не наступит тот конец, который предписал Всевышний Аллах. И когда наступает конец, вырывают душу из этого тела, и с этого момента наступает смерть. Смерть – это отсутствие жизни до того, как она появилась, и отсутствие жизни после того, как она была. Как понимать эти слова? То есть смерть – это не жизнь, отсутствие жизни до того, как она появилась. Аллах в своей книге сказал: «Кайфа тафкуруна биллахи ва кунтум амватан фа ахьякум, тумма юмитукум, тумма юхьикум, тумма илейхи турджаун». Как вы не верите в Аллаха? Вы были мертвыми, и Он оживил вас, потом Он умертвит вас, потом оживит вас, потом к Нему вы будете возвращены. То есть человек – ничтожная жидкость, мертвый, неживой. Нет жизни в его теле, хоть он и в утробе матери, нету там жизни. Затем он сгусток крови в утробе своей матери, но жизни все равно нет. Затем кусок мяса, но человек так и остается неживым, не двигается, не желает, не чувствует. Затем кости, и на четвертый месяц ангел по воле Всевышнего Аллаха вдувает в него душу. И сердце человека начинает биться, и человек начинает жить. И это первая жизнь, когда тело в первый раз соединяется воедино с душой. Но придет время, когда опять исчезнет жизнь после того, как она присутствовала. Однако ощущение исчезновения жизни уже не будет как первый раз, когда ее не было до утроба матери. Первый раз не чувствовал, не желал, не двигался. Однако вторая смерть уже и чувствуешь, и желаешь, и двигаешься. Не по отношению к нам, мы смотрим на мертвое тело, и мы не видим, что оно чувствует или двигается, или живет, или имеет какие-то желания. Однако, на самом деле, мертвое тело, тот человек, который умер уже второй раз, пришел в состояние смерти, он и чувствует, и желает. Он и чувствует наказание на могилу, он и чувствует блаженство могилы. И также он желает, если он подвержен наказанию, чтобы его избавили от этого наказания. И также он желает, если ему дали наслаждение, чтобы никогда эти наслаждения не исчезли. Умерли пророки, умрем мы, умрут и ангелы. И будет время, даже смерть умрет, будет уничтожена. Но придет время, когда Аллах воскресит нас заново, снова мы будем жить, однако уже вечно, или в аду, или в раю. Третьего не существует, или рай, или ад. Когда придет опять смерть, то она, как мы уже сказали, придет не для того, чтобы мы исчезнули навсегда, опять стали ничем. Нет, смерть придет для того, чтобы перевести нас из одного мира в другой. Из этого мира, загробный мир, который называется Барзах. Мы верим в Барзах, потому что нам сообщил об этом Всевышний Аллах, его посланник, салавату Аллахи ва саляму алейхи. Говорил Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллах, такие слова: «Люди, вы не созданы для того, чтобы умереть и исчезнуть навсегда. Вы всего лишь будете перенесены из одного мира в другой мир, в загробный мир». То есть смерть – это переход из одной жизни в другую. Аллах, Субхану ва Та'аля, напоминает о смерти в Коране со всеми ее производными 175 раз. 175 раз, почему столько много? Для того, наверное, чтобы мы боялись, готовились к этому, не забывали об этом ужасе. И пришла агония смерти. Это то, чего ты старался избежать. Пришло в достоверном хадисе, что посланник Аллаха, саляту Аллахи ва саляму алейхи, сказал: «Поистине, у смерти есть агония». Агония смерти, сакратуль маут. Кто из нас не слышал про агонию смерти? Что такое агония смерти? Это боль в каждом нерве, в каждой конечности тела, в тот момент, когда вырывают душу из человеческого тела. Представьте, когда человека избивают на улице, ему ломают кости, его калечат, он зовет на помощь, кричит от боли. но у него все равно остаются силы кричать, звать на помощь. Однако, почему человек не зовет на помощь во время смерти? Почему человек не кричит? На ваши глаза, когда кто-нибудь умирал, вы когда-нибудь слышали, чтобы умирающий человек в момент смерти кричал? Знаете, почему не кричит умирающий, не зовет на помощь? Потому что смерть, ее агония, это то, что настолько обессиливает человека, что у человека нет сил кричать. Это то, что парализует мозг, делает слепыми глаза, делает немым язык. Каждый наш нерв лопается от этой боли, разрывается. Поистине, у смерти есть агония. Это слова посланника Аллаха, который испытал огонь смерти. И если это испытал лучшее создание Аллаха, то что тогда сказать про нас? О смерти люди говорить не любят, хотя сами нуждаются в постоянном напоминании. Передается, что Абу Хурайра, ради Аллаху Ангу, сказал, что посланник Аллаха, салявату Аллахи ва саляму алейхи, сказал: «Поминайте почаще конец всех наслаждений». Его спросили: «О посланник Аллаха, а что же является концом всех наслаждений?» На что посланник Аллаха, салявату Аллахи ва саляму алейхи, ответил: «Это смерть». Смерть перед нами – это реальность, это истина. Но мы продолжаем жить, следуя своим страстям, конечно, исключая тех, над кем смилостивился Всевышний Аллах. Мы забываем конец всех наслаждений. Мы забыли о встрече с Господом, небес и земли. Нам необходимо помнить эту истину. Нам необходимо всегда помнить, что жизнь на этой земле ограничена. А затем приходит конец. Конец постигает каждого. Будь ты праведник, или будь ты злотворящий. Будь ты богатый, или будь ты бедный. Будь ты мужчина, или будь ты женщина. Будь ты взрослый, или будь ты ребенок. Будь ты искренний, или будь ты порочный. Каждого постигнет конец. Будь ты тот, кто живет ради этого света, или будь ты тот, который живет только ради Аллаха. Каждая душа вкусит смерть. Смерть – это истина. Агония – это истина. То, что мы умрем – истина. Аллах вечно живой, не умирает. И Он тот, который рассчитает нас после того, как умертвит и воскресит. Также истина то, что к тебе спустятся или ангелы милости, или ангелы наказания. Также истина то, что твоя могила будет или садом из садов рая, или ямой из ям ада, что также является истиной. Смерть – это то, чего мы боимся. Это реально, что мы ее боимся, что мы от нее убегаем. Это то, чего мы избегаем, это то, чего мы страшимся. Кто-то скажет: «Я не боюсь смерти». Нет, ты боишься смерти. Разве ты не идешь к врачу, когда тебя постигает болезнь? Боясь, что эта болезнь станет причиной смерти, убегаешь от смерти? Убегаешь. Ты ищешь пропитание, когда тебя постигает голод, боясь, что это станет причиной твоей смерти, убегаешь от смерти? Убегаешь. Ты ищешь воду, когда тебя постигает жажда, боясь, что это станет причиной смерти, убегаешь от смерти? Убегаешь. Каждый избегает смерти, будь это богатый, или умный, или руководящее лицо, или простой человек, кто бы это ни был. Любое богатство уйдет, любой ум сгниет, любую красоту сожрут черви в могиле, любое руководство перейдет к другому, а этот мир в конце концов погибнет, и каждая душа вкусит смерть. Есть хорошие стихи. Я прочитал совсем недавно. Хотите, прочту? Грех за грехом, забыл о том свете. Пришел конец, я за свои дела в ответе. Ведь я вчера был со своей семьей, я ел и улыбался. И мой кусочек жизни долгим мне казался. Но нет, обманут я, о Боже, не думал я, что окажусь на смертном ложе. Я вспомнил все свои дела, и что же? О горе мне, я не был в этой жизни как прохожий. И что мешало мне подумать о том свете? Власть, деньги, женщины. Я за свои дела в ответе. Всевышний Аллах сказал все о книге. «Калла ида балагати тарақия ва кила ман рақ, ва ванна аннаху лфирақ, ва лтаффати ссақу биссақ, иля раббика яума ибни лмасақ». Так нет, когда дойдет она до ключицы, когда дойдет душа до ключицы, и скажут, кто заклинатель, кто спасет этого умирающего, и поймет умирающий, что это разлука. И сойдется голень с голенью, и Господу твоему в тот день пригон. Когда дойдет душа до ключицы, скажут, кто заговорит этого умирающего от смерти, кто излечит его от смерти. Посмотрите, человек богатый бывает, Бывает обладатель большого состояния. Приходит же конец, приходит же смерть. Кто его спасет от смерти? Посмотрите на этого умирающего, на того, кто был богатым. Он же все равно оказался на смертном ложе. Вокруг него врачи стараются что-то сделать. Хотят продлить жизнь этому несчастному. Однако ни деньги, ничто ему не помогает, потому что Всевышний Аллах хочет другого, чего бы не хотели врачи. Посмотри на того, который гордится, считает себя лучше других, боится за свое кресло, надеется на свои деньги. Рано или поздно его кожа побелеет, побледнеет, его руки станут холодными. Он захочет сказать слова, которые помогут ему на том свете. Он вспомнит, что он мусульманин. Захочет сказать «Ля иляха илляллах», нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Однако его губы не будут двигаться, окаменеют. И все потому, что его занимал этот свет. Все потому, что он не искал Аллаху пути, не искал Аллаху дороги. А тот, кто думал о смерти и стремился к Аллаху, сказал Всевышний о них. Инна ладзина калу раббуна Аллаху, тумма стакаму, татаназзалу алейхиму лмалайка. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Поистине, те, которые сказали «Наш Господь Аллах», а затем твердо стояли на этом, снисходят к ним ангелы в момент смерти и говорят: «Не бойтесь, не печальтесь, радуйтесь раю, который вам обещан». И скажут люди: кто заклинатель от смерти? Кто спасет от ангела смерти? И вот мы видим, как те люди, которые носили красивые костюмы, те, которые сидели на роскошных диванах, которые не хотели вспоминать Аллаха, Господа миров, мы видим, как они свои красивые костюмы меняют на кафан, на ткань, в которую заворачивают покойников. Мы видим, как они роскошные диваны меняют на холодную, сырую могилу. Где же власть? Где же наслаждение, где же деньги? Ничего не осталось, кроме дел, кроме его дел. А каковы его дела? Один Аллах знает. Однажды Харун Рашид, находясь на предсмертном ложе, попросил показать ему его могилу. Его отнесли к его могиле. Он посмотрел в могилу и заплакал. Заплакал сильным плачем, сильно начал рыдать. Затем посмотрел на людей и прочитал аят. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. Не избавило меня мое достояние, погибла у меня моя власть. Затем посмотрел в небо и сказал: о тот, власть которого вечна, простит того, кто уже расстался со своей властью. Известна вещь, что Харун Рашид, да смилуется над ним Аллах, был праведным человеком. Всю жизнь его занимал только тот свет. Несмотря на то, что он обладал властью и обладал богатством, посмотрите, какой у него конец. Тот конец, когда он сказал: «О тот, власть которого вечна, прости того, кто уже расстался со своей властью». Вы слышали когда-нибудь, как умер Умар ибн Хаттаб? Известная история. Известно, что Умар, радиаллаху анху, был заколот отравленным кинжалом. Заколол его раб по имени Лю. С ним рядом находился его сын. И сын взял голову своего отца к себе на колени. И Умар, радиаллаху анху, сказал ему: положи мою голову на землю. На что сын его не обратил внимания. После чего Умар повторил: да что же с тобой? Положи мою голову на землю. Горе мне. Горе моей матери, если великий могучий Аллах не простит меня. Смотрите, слова. Это чьи слова? Это слова Умара. Умар — тот человек, про которого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если бы после меня был бы пророк, это был бы Умар. Тот человек, про которого пророк сказал, то, что шайтан не ходит с Умаром по одной дороге. Тот человек, про которому пророк при жизни обещал рай. Мусульманин, которому уже не будет равного в его вере. Единственный, кто его превзошел из простых смертных, это Абу Бакр. Однако ни Усман, и ни Али, и ни Зубайр, и ни Халид, и ни кто-либо другой. Смотрите, как этот человек боялся умереть перед Всевышним Аллахом, будучи высокомерным, будучи с поднятой головой. Он сказал: горе мне и горе моей матери, если великий и могучий Аллах не простит меня. Рассказывается, что Абу Дарда, когда к нему подступила смерть, сказал: Абу Дарда, один из подвижников, пророка, саллаху алейхи вассалям, когда к нему подступила смерть, сказал: «Кто же трудится вот для этого дня? Кто же трудится для этого дня? Кто же трудится для этого ложа?» Также, надеюсь, каждый его слышал, как умер Хузайфа ибн Ямана, тот человек, который хранил секреты посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда приблизился рассвет, ему подошла огонь смерти. И он сказал: «Упаси меня Аллах встретить утро в аду. Упаси меня Аллах встретить утро в аду». Он повторил это трижды и продолжил: «Купите для меня 2 белых покрывала. Пройдет немного времени, как их заменят лучшими одеяниями, или же сменят на безобразную одежду обитателей огня». Смотрите, какая надежда и какой страх у этого сподвижника. Амру ибн аль-Ас, радиаллаху анху, также один из сподвижников пророка, всегда приходил к умирающим людям и рассказывал: «Расскажи мне о своем состоянии, расскажи мне, что ты чувствуешь в момент смерти». Но никто ему никогда не ответил. Однако, когда умирал сам Амр ибн аль-Ас, радиаллаху анху, к нему пришел его сын и сказал: «О отец, расскажи мне, что ты чувствуешь». «Сынок, смерть превыше всех слов. Я не в состоянии это описать, однако я попробую. Я чувствую, как горы словно опустились на мои плечи, мой живот словно набит колючками, моя душа будто бы пробирается сквозь иглы». Это конец праведных людей, тех людей, которые подняли эту религию, подняли эту общину. Посмотрите, какая у них была надежда, надежда на милость Всевышнего Аллаха, и какой у них был страх перед наказанием Всевышнего Аллаха. И мы те, которые также скоро станут пылью, которые также скоро умрут, мы должны бояться Аллаха, пока не пришел наш конец. Знать, что смерть в любую секунду может нас постигнуть, желаем мы этого или этого мы не желаем. У имама Бухари и имама Муслима приводится такой хадис. Айша, радиаллаху анха, рассказывала: «Аллах желает встречи с тем, кто желает встречи с ним, и ненавидит встречу с тем, кто ненавидит встречу с ним». Она спросила его: «О посланник Аллаха, а как же наша неприязнь к смерти? Ведь она неприятна каждому из нас». Он ответил: «Это не то. Верующий, когда ему в момент смерти сообщает о милости Аллаха, его удовольствии и рае, желает встречи с Аллахом, и потому Аллах также желает встретиться с ним. А неверный, когда ему сообщают о наказании, о гневе Аллаха, ненавидит встречу с ним, и поэтому Аллах, субхану ва тааля, ненавидит встречу с ним». Также в имам Бухари приводится такой хадис. Когда проходит похоронная процессия, люди несут тело к могиле, праведная душа парит над своим телом и говорит: «Быстрее, быстрее, несите ее». А если душа поганая, то она говорит: «О горе мне, о горе этой душе, куда вы ее несете?» И слышит это каждое создание, кроме человека. Также хотелось бы вспомнить хадис, который передает Аль-Бара ибн Азиб, радиаллаху анху. Известный хадис, надеюсь, каждый о нем слышал. Аль-Бара ибн Азиб рассказывал, что однажды они отправились вместе с пророком хоронить одного из мусульман Медины. Они подошли к могиле, когда ее еще рыли. Посланник Аллаха сел лицом к Мекке, и мы уселись вокруг него, рассказал Аль-Бара. Боясь даже шелохнуться, никто ничего не говорил, все молчали. Посланник Аллаха держал в руке веточку и разгребал ею землю. Затем он вдруг посмотрел на небо и на землю, на небо, затем на землю, посмотрел на небо, затем посмотрел на землю. Трижды пророк поднимал свой взор и опускал. «Ищите у Аллаха защиты от наказания в могилы», повторил это 2 или 3 раза посланник Аллаха, после чего продолжил: «Когда правоверный раб расстается с мирской жизнью и находится на пороге жизни будущей, ему спускаются с неба ангелы со светлыми, точно солнце, лицами. От них пахнет, от них сияет добром. Они приносят с собой кафаны, благовония из рая, и садятся неподалеку от него. Затем к нему подходит ангел смерти, алейхиссалям, и усаживается у головы и говорит: «О благая душа, о умиротворенная душа, выходи к довольству и милости Господа твоего». Душа правоверного покидает тело, подобно тому, как капля вытекает из горлышка сосуда. И тогда все ангелы, находящиеся между небом и землей и на небесах, благословляют эту душу. Пред ней открываются все врата небес, и все хранители небесных врат молят Аллаха в том, чтобы эта душа взошла на небеса через них. Ангел смерти перебирает душу и в мгновение секунды передает тем ангелам, которые сидели на расстоянии взора от этого тела. Эти ангелы заворачивают душу в этот кафан, в этот прекрасный белый кафан. Затем посланник Аллаха прочитал следующий аят. После этого упокоят его наши посланцы, и они ни в чем не делают упущений. После этого душа начинает благоухать, словно испуская самый прекрасный аромат духов, который только можно найти на земле. Затем ангелы возносят душу на небеса, когда они минуют ряды ангелов, те спрашивают, чья это прекрасная душа, им отвечают, такого-то, сына такого-то. Они называют верующего самыми красивыми, самыми прекрасными именами, которыми его звали при жизни. Наконец, они добираются до первого неба и просят открыть врата первого неба, и спрашивают ангелы первого неба, чья это прекрасная душа, это душа такого-то, такого-то, отвечают им, и называют этого человека самыми прекрасными именами, которыми когда-то его кто-то называл. Итак, до седьмого неба. Затем Всевышний Аллах говорит, пишите весть о моем рабе, Верховье Рая, в книгу Алиюн. И откуда тебе знать, что такое Алиюн? Эта книга начертана, свидетельствует про нее приближенные ангелы. Затем посланник Аллаха продолжил. Тогда ангелы вписывают весть о нем в Алиюн и им велят, верните эту душу на землю, ибо я обещал, что из нее создал, в нее же возвращу, из нее же изведу еще раз. Ангелы возвращают душу верующего на землю так, что она возвращается в тело и слышит шаги тех, кто удаляется от могилы. Затем к верующему приходят два ангела с длинными волосами, которые волочатся по земле, с длинными когтями, со взглядом, как молния, которые грубо пробуждают этого человека, сажают и задают вопрос. Кто твой Господь? Какова твоя религия? Тот человек, который был послан к вам. Праведный раб отвечает на вопрос, кто твой Господь? Мой Господь Аллах. На вопрос, какая твоя религия? Моя религия ислам. На вопрос, кто тот человек, который был послан к вам? Это был посланник Аллаха, саляту Аллахи ва саляму алей. Они пробуждают человека и спрашивают, кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк? Это последнее из искушений, которое постигает правоверного. И об этом искушении Аллах Субхану ва Тааля сказал в своей книге. Утаббиту Аллаху аллазина аману бил каули ттабити фил хаяти ддунья ва фил ахирах. Аллах укрепляет верующих словом твердым в мирской жизни и в той жизни. Благодаря этому верующий отвечает, что его Господь Аллах, его религия ислам, а его пророк Мухаммад, салавату Аллахи ва саляму алейхи. Тогда Аллах говорит с небес, «Правдив мой раб, расстелите для него райские красоты, оденьте его в райские наряды, откройте для него врата в рай». Ему приносят райские милости и благоухания, его могилу расширяют, насколько может постигнуть только взгляд, который только может объять взор этого человека. Затем к этому человеку приходит мужчина с прекрасным лицом, восхитительным одеянием, благоухающим, приятным ароматом. «Кто ты? Поистине, о тебя веет добром?» — спросит его человек. И скажет тот, который пришел, «Я твои благие деяния, я твои хорошие дела, клянусь Аллахом. Я всегда видел, как ты спешишь, быть покорным Аллаху, избегаешь его слушания. И вот Аллах воздал тебе добром, и я сообщу тебе нечто, что осчастливит тебя. Возрадуйся же благосклонности Всевышнего Аллаха и райским садам с вечными прелестями. Этот день был обещан тебе». Затем человек, после того, как увидит то, что есть в раю, ему покажут ад, и покажут ему его место в аду, и скажут, «Если бы ты был бы непокорным, то это было бы твоим местом». И после чего человек скажет, «Господи, ускорь наступление часа, чтобы смог я вернуться к моей семье и вновь обрести свое богатство». Затем человеку скажут, «Будь спокоен». Продолжил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда же неверный раб расстается с мирской жизнью и находится на пороге жизни и будущей, к нему спускаются с неба ангелы с грубыми черными лицами. Они приносят с собой кафан, от которого исходит неприятный запах, который только можно найти на земле, и они садятся на расстоянии взора от этого человека. Затем к этому человеку приходит ангел смерти в ужасном виде, алейхи салям, и усаживает его головы и говорит, «О скверная душа! О поганая душа! Выходи навстречу гневу Господа твоего». И в этот миг душа неверного расползается по телу, и ангел смерти вырывает эту душу, разрывая при этом сосуды и нервы, подобно тому, как вертел, на котором много зубцов проходит сквозь мок шерсть. Все ангелы, на которые находятся между небесами и землей, проклинают эту душу, проклинают этого человека. Для этого человека закрываются врата небес, и все хранители небесных врат молят Всевышнего Аллаха о том, чтобы эта душа не проходила мимо них. Когда эту душу проносят мимо некоторых ангелов, ангелы называют этого человека самыми позорными именами, которыми его звали при жизни. И, наконец, душа добирается до первого неба. ее не пропускают и не отворяются врата первого неба для этой души. Поистине, не откроются врата небесные перед ним, и они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольные уши. После этого эту душу, которая завернута в этот вонючий кафан, от которой исходит самый неприятный запах, который назвали самыми неприятными, самыми погаными именами, возвращает на землю по приказу Всевышнего Аллаха: «Верните моего раба на землю, ибо я обещал, что из нее создал их, и в нее же возвращу, и из этой же земли выведу». Еще раз, ангелы бросают душу неверующего на землю так, что она попадает в тело. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: его душа возвращается в тело, так что слышит шаги удаляющихся от могилы людей. Затем к неверному приходят два ангела, которые грубо пробуждают его, волосы которых волочатся по земле, взгляд которых как молния, и они спрашивают его грубым голосом: «Кто твой Господь? Какова твоя религия? Что ты знаешь о человеке, который был послан к вам?» Неверный или лицемер, или нечестивец отвечает только одно: «Ха, ха, ля адри». Я не знаю. Какова твоя религия? Я не знаю. Кто тот человек, который был послан к вам? Я не знаю. Или как пришел в другом ривайате этого хадиса по поводу нечестивцев? Я не знаю. Я слышал всего лишь, как люди говорили, что религия – ислам, что мой Господь – Аллах. А что тот человек, который был послан к нам? Мухаммад, салаватуллахи вассаляму алейхи. И скажут ангелы: ты не знал, не последовал за ним, тогда Всевышний Аллах говорит с небес: этот человек лжет. Расстелите для него огненные ложа, откройте для него врата в ад. И к этому человеку поступает адский жар и огненный ветер из ада, который называется Самум. И его могила сужается настолько, что его ребра одно входит в другое. Затем к человеку приходит другой человек с отвратительным ликом, в поганом одеянии. И человек этот говорит: я сообщу тебе нечто, что огорчит тебя. Этот день был обещан тебе. Затем неверный спрашивает его: кто ты, от тебя веет зло? Да удалит Аллах тебя от меня. И он ответит: я твои скверные дела. Клянусь Аллахом, я всегда видел, как ты торопишься быть непокорным Всевышнему Аллаху и спешишь ослушаться Господа своего. И вот Аллах воздал тебе злом на зло. Затем человеку посылают слепого, глухого, немого палача, который держит в руках огромный молот, огромный кувалду, от удара которой может рассыпаться гора. Этот палач бьет этого человека со всей силы, и этот человек рассыпается в пыль. Затем Аллах заново воскрешает его, и заново собирает его тело, и еще раз бьет этот палач, и так до судного дня. И все слышат тот вопль, который издает умерший. Все слышат тот вопль, который издает тот, который умер. Все твари, кроме людей и джиннов. Затем для неверного открываются врата в ад. Для него расстилают огненные ложа. Единственное, что говорит этот неверный: Господи, не позволяй часу настать. Хотелось бы изложить более подробно некоторые моменты данного хадиса. Хоть он внешне является понятным и не нуждается в объяснении, однако будет лучше, если мы некоторым вопросам, которые затронуты в этом хадисе, уделим особое внимание. Так как в этом хадисе рассказывается об искушении, рассказывается об испытании, о вопросах двух ангелов, имена которых Мункар и Накир, алейхим ассалям. И кто пройдет это испытание, кто ответит на эти вопросы, для того другие испытания, которые ждут его в будущем, не составят труда. Однако, кто не сможет ответить на эти вопросы двух ангелов, то для того дальше будет еще сложнее. А ведь дальше воскрешение, стояние под солнцем, расчет, весы, мост. Рассказывает об Усмане, радиаллаху анху, о третьем праведном халифе, что когда он вспоминал рай и вспоминал ад, он никогда не плакал. Однако, когда Усман вспоминал могилу, он так сильно начинал плакать, что его борода становилась мокрой от слез. Его спросили: «О повелитель правоверных, почему воспоминания о рае и воспоминания о аде не становятся причиной твоих слез? Однако все мы видим, что, проходя мимо могил, ты останавливаешься и начинаешь плакать. Что является причиной этого?» Усман, радиаллаху анху, ответил: «В могиле будет испытание, очень сложное испытание. И кто пройдет его с успехом, для того не составит труда пройти другие испытания после воскрешения. А кто не сможет пройти это испытание могилы, то другие испытания для того будут еще сложнее. Какое же испытание постигает нас в могиле? Это испытание три вопроса. Ман Роббук, кто твой Господь? Наадинук, какая твоя религия? Ман Набиюк, кто твой пророк? Или как пришло в другом ривояте, кто тот человек, который был послан к вам?